Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Михаила Хераскова. Михаил Матвеевич Херасков – русский поэт, писатель и драматург. Будущий поэт родился 25 октября по старому стилю 1733 года в городе Переславле Полтавской губернии Российской империи. Происходил он из валашского боярского рода Хереску. После неудачного прусского похода в 1711 году множество знатных валахов и молдаван во главе с Дмитрием Кантемиром переселились в Россию и были взяты на военную службу. Матвей Андреевич Херасков получил поместье в Переславле в левобережной Малороссии и дослужился до майора кавалергардского полка. Некоторое время был он комендантом города. Отец поэта Матей, или уже на русский лад Матвей Андреевич Херасков, умер почти сразу после рождения сына. Вскоре матушка Михаила Анна Даниловна Хераскова, в девичестве Друдская Соколинская, образованная молодая и красивая женщина, вышла замуж за князя Никиту Юрьевича Трубецкого. И после назначения отчима будущего поэта генерал-прокурором в 1740 году переехала с сыном и мужем в Петербург. В 1743 году Михаил Херасков поступил в сухопутный шляхетский кадетский корпус в Петербурге, одно из лучших гуманитарных учебных заведений того времени. В корпусе действовал любительский театр под фактическим руководством Александра Петровича Сумарокова, оказывавший значительное влияние на литературные занятия и вкусы кадетов. Вероятно, к этому периоду относятся и ранние стихотворные опыты Михаила Хераскова, до нас не дошедшие. В 1751 году, после завершения обучения в корпусе, Михаил Матвеевич получил звание подпоручика и поступил на службу сначала в Ингерманландский полк, а затем в 1754 году в коммерцколлегию. В 1755 году Херасков подает прошение об отставке и поступает трудиться в открывшийся Московский университет, где организует и руководит несколькими печатными изданиями, выходящими в типографии университета. Пожалуй, уже приспело пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества, и первым прозвучит отрывок стихотворения «К своей лире». «Готовься нынче, лира, в простом своем уборе, предстать перед очами разумной россиянки, что в новом ты уборе того не устыдись, ты пой и веселися, своею простотой ее утешишь боли, чем громкими струнами и пышными словами. Твои простые чувства, бесхитростное пенье, ее подобно сердцу, ее подобно духу, она мирскую пышность великолепной жизни – конечно, ненавидит, когда тебя увидит, тобой довольно будет, а ты, которой ныне стихи я посвящаю, нестройность их услыша, зато не рассердися, и сами в песнях музы нередко погрешают, без рифм стихи слагаю, но то их не лишает приятности и силы, коль есть в них справедливость, других нет правил в свете, стихи и лиры строить, как только чтоб с забавой, мещая общую пользу, петь внятно и согласно, творцом быть славным в свете. Стихотворение «На что науке знать?» «На что науке знать?» — невежда говорит. добьюсь хорошего и без наук я чина. Но чин тебе, мой друг, ума не подарит. Ты будешь и в чести скотина, как скотина». Стихотворение «Богатство». «Внемлите, нищи и убоги, что музы мыслят и поют. Сребро и пышные чертоги спокойства сердцу не дают. Весною во свирель играет, в убогой хижине пастух, богатые деньги собирает, имея беспокойный дух. Богач, вкушая сладкую пищу, от ней бывает отвращен. Вода и хлеб приятны нищу, когда он ими насыщен. Когда ревут кипящие волны, богач трепещет на земли, что, может быть, сокровищ полны погибнут в море корабли. Убогий грусти не имеет, коль нечего ему терять. На гром и непогоду смеет бесстрашным оком он взирать. Не раз богатый жизнь теряет, он злато выше жизни чтит, о нем всечасно умирает и хищника во смерти зрит. Хоть вещи все на свете тлеют, но та отрада в жизни нам, а бедных бедные жалеют, желают смерти богачам. Однако может ли на свете прожить без денег человек? Не может, изреку в ответе, и тем-то наш и скучен век. Начиная с 1756 года, Михаил Матвеевич начал помещать свои труды в издание «Ежемесячные сочинения», а с 1760 в течение 3 лет издавал вместе с Богдановичем журнал «Полезное увеселение». В 1760 же году Михаил Хирасков женился на Елизавете Васильевне Нероновой, также писавшей стихи. Их дом стал признанным центром литературной Москвы того времени. В 1761 году Хирасков издал поэму «Храм славы» и поставил на московскую сцену героическую поэму «Безбожник». А в 1762 написал оду на коронацию императрицы Екатерины II и был приглашен вместе с Александром Сумароковым и Федором Волковым для устройства уличного маскарада «Торжествующая Миневра» по случаю коронации. После чего в 1763 году назначен директором Московского университета. А теперь прозвучат стихотворения поэта в жанре любовной лирики. Стихотворение «Иные строят лиру». «Иные строят лиру, прославиться на свете и сладкою игрою достичь венца Парнаска. Другому стихотворство к прогнанию скуки служит, иное стихи слагает пороками ругаться. А я стихи слагаю и часто лиру строю, чтоб мог моей игрою понравиться любезной». Стихотворение «Песенка». Что я прельщен тобой, чему тому удивиться? Тебе красой родиться назначено судьбой, прекрасное любить. Нам сей закон природен, и так я не свободен к тебе несклонным быть. Ты сделана прельщать, а я рожден прельщаться. На что же нам стараться природу превращать? Я жертвую красе, ты жертвуй жаркой страсти, естественные власти, свершим уставы все. Стихотворение «Птичка». Когда б я птичкой был, я к той бы полетел, которую полюбил, и близко бы к ней сел, коль мог бы я запел, ты лина хороша, ты птичкина душа. Мой малый бы носок устам ее касался, мне б каждый волосок силком у ней казался. и об ножку уязвить хотел в селке по воле, чтоб с Линой вместе быть и Лину бы любить во сладком плене боли. С января 1762 года, благодаря стараниям и хлопотам Хераскова, в Московском университете наконец-то, наряду с латынью, начало чтение лекций и на русском языке. В феврале 1770 года, когда Михаил Матвеевич переехал в Петербург и 18 мая того же года был назначен вице-президентом Берг-коллегии в чине статского советника, его столичный дом также быстро стал литературным центром. В 1772-73 годах издавался журнал «Вечера», в котором большинство материалов печатались анонимно. Сам Михаил Матвеевич примкнул к придворной группировке Григория Орлова и сохранил с ним дружеские отношения даже после опалы. Ввиду огромной загруженности трудами для театра и литературных планов, в 1774 году Херасков обратился к Григорию Потемкину с просьбой об отставке с сохранением жалования для нового рода службы Ее Величеству. Тем не менее, прошение не было удовлетворено, и в марте 1775 года Херасков вышел в отставку без пенсиона в чине действительного статского советника. Некоторые исследователи жизни и творчества автора считали отставку опалой, связанной с увлечением Хераскова масонством. Возвращение же Хераскова в Москву в 1775 году также связывают с объединением лож Ивана Елагина и барона Рейхеля. Еще жившие в Петербурге бездетные супруги Херасковы приютили Анну Карамышеву и в течение 5 лет содержали ее как родную дочь. Позднее они выдали ее замуж за известного масонского деятеля Александра Лобзина. После отставки Херасков активно сотрудничал с Вольным российским собранием и Вольным экономическим обществом, входил в состав редколлегии, издаваемого Николаем Новиковым журнала «Утренний свет». Теперь обратимся к примерам басенного творчества поэта. Басня «Две собаки». Не знаю, у кого служили две собаки, но были участи у них не одинаки. Одна дворовая была, и ночью от воров двор целый берегла. Хозяева ее при ней спокойно жили, и в награждении услуги таковой пост вечный на сию служанку наложили. Держи ты караул, дружочек мой, от скуки песни вой. С поварни иногда зажатную нахалкой гонялся повар с палкой, и паче, ежели незваный этот гость, спроворит смачну кость. Другая не в таком была собачка теле, с боярином она валялась в постели, с хозяйкой чай пила, и будто дочь у них любимая жила. Вкруг шеи ленты ей вязали, ласкали, лобызали. А бедный сторож тот, который исхудал, как непроворный кот, от голоду сего и от ударов таял, и больше уж не лаял. Случилось, что вор, не слыша лаяния, вломился в этот двор, и псу голодному кусок бросает хлеба. Пес думал, что к нему, то ангел послан с неба. От голоду спасти хватает, не ворчит. Вор шарит и тащит, а часовой молчит. Хозяин тот себя несчастью подвергает, когда он тех пренебрегает, кто честь его и дом, и жизнь остерегает, и с теми надвое щедроты не делит, кто служит в пользу нам и кто нас веселит. Басня «Источник и ручей». Источник некогда с вершины гор стремился, шумящим в быстрине течением гордился, и в пышности своей ручей он презирал, который светлый ток в долины простирал. На все его слова сказал он с тишиною: «Источник, можешь ли зато гнушаться мною, что я в течении тих, а ты опасен, вреден, лих? Твоим достоинством я сердце не прельщаю, хотя передо мной имеешь громкий глаз, ты землю пустошишь, а я обогащаю. Так кто ж полезнее для общества из нас? Басня «Две щепки». В ночи близ кучи дров лежит гнилая щепка, а щепка такова всегда во тьме блестит. Но подле той одной здоровая лежит. Пошла тотчас прищепка. Здоровой говорит сиятельная щепка: «Куда придвинула, голубка, ты бочок? Подвинься, или дам безумке я толчок. Ты, подленькая тварь, учтивости не знаешь и сверх того мое сияние заслоняешь». А та ответствует: «Не чванься, щепка ты, заимствуя свой блеск от темноты. Но утро разберет сие смятение наше, тогда увидим, кто из нас обеих краше». Мы видим в наши веки сияющих умом и славой в темноте. Сияние пропадет, лучи погаснут те, когда увидят их разумны человеки. В 1778 году Хирасков окончил эпическую поэму «Россияда», труд над которой потребовал 8 лет жизни поэта. Михаил Матвеевич Хирасков – член Академии Российской от самого ее основания в 1783 году. Он имеет многие награды и премии, является кавалером ордена Святого Владимира второй степени. В 1799 году награжден орденом Святой Анны первой степени. В 1802 году окончательно завершил свою карьеру в чине действительного тайного советника. Стихотворение «Злату». Кто хочет, собирай богатство и сердце златом услаждай. Я в злате мало зрю приятства, корысть другого повреждай. Куплю ли славу я тобою, спокойно ли я стану жить, хотя назначено судьбою с тобой и без тебя тужить? Не делает мне злато друга, не даст ни чести, ни ума. Оно земного язва круга, в нем скрыта смерть и злость сама. Имущий злато век робеет, боится ближних и всего. Но тот, кто злато не имеет, еще несчастнее того. Во злате ищем мы спокойство, имев его, страдаем век. Коль чудного на свете свойства, коль странных мыслей человек. Стихотворение «Лесть». Не будь игрой презренной лести, о ты, кто силен и велик. Ни правды там нет, ни чести, не сходим с сердцем, где язык. Прольется сладкий мед устами, когда тебе предстанет льстец, то змей под красными цветами, то в пище яда образец. Когда же истина любезна тебе вещает, как труба, внимай, она тебе полезна, хотя и кажется груба. Когда велик, когда ты силен, льстецов нетрудно привлекать. Льстецами целый свет обилен, но трудно истину сыскать. Она всегда уединенна, она тиха, как майская ночь, и самым тем она почтенна, что пышностью уходит прочь. Престолы лестью сокрушались, погибли многие от ней, которые правдой украшались, не знали в жизни горьких дней. Она в печали утешала, она служила в счастье им. Кого ты, правда, украшала, тот всеми в свете был любим. Фрагмент стихотворения «Чесмесский бой». как пламенна гора, всходящее солнце блещет, кровавые лучи в средиземные волны мещет, и понту бурному как будто говорит, что вскоре в воду кровь сражение притворит. Кипящие валы при устье брань подъемлют, они стремление обоих флотов внемлют, белеют паруса турецкие вдали. Уже встречаются им наши корабли. Уже геройский дух горит в орлах российских. Сплетаются они с луной в струях хиисских, как страшный некий змий, простершись по валам, головой примкнул их флот к чесмесским берегам. Другую часть простер до каменистой мели, где робкие струи, теснясь, зашумели. О, росы, росы, вам казалось в сей час, что в море двигнулась вся Асия на вас, что паки вышел к сердц на древние Афины, но прежний у брегов дождется он судьбины. В три краты извившись, флот гордый на волнах умел бы ввергнуть мир в отчаяние и в страх. Обратный в море путь без брани бы трубили, когда б другие то не вы, о росы, были. Опасность зримая и множество врагов, и наших малое количество судов ни бодрости сердец, ни славы не лишили, геройский жар в сердцах зажгли, не потушили. Еще с момента открытия Московского университета в 1755 году Хирасков был сотрудником его канцелярии, затем директором и в итоге в 1778 году становится куратором Московского университета. Будучи всей должности, основывает университетский благородный пансион, где позже получили образование Жуковский, Лермонтов, Тютчев и многие другие знаменитые поэты и литераторы. В том же 1798 году, 16 февраля, особым императорским рескриптом Михаилу Матвеевичу была объявлена благодарность за его стихи. На сцене университетского театра он выступал как актер и режиссер, издавал в Москве первые литературные журналы. При жизни его называли российским Гомером. Наибольшую известность ему принесла эпическая поэма «Россияда», фрагмент из которой и прозвучит в сей момент. «Уныл престольный град, Москва главу склонила, печаль ее лицо, как ночь, приосенила, вселилась в сердце грусть и жалоба в уста, тоскуют вкруг нее прекрасные места. Уныние, растрепав волосы по граду, ходит, потупив очи вниз, в отчаяние приводит, бьет себя во грудь, реками слезы льет, на стогнах торжества, в домах отрады нет, в дубравах стон и плач, печаль в долинах злачных, в ограде скопище не слышно песней брачных, все в ризу облеклось тоски и сиротства, единый слышен вопль во храмах божества. Грызомая внутри болезнью всеминутной, казалось, Москва в воде подобно мутной, которая, лишась движения и прохлад, тускнеет, портится и зарождает яд. Народ отчаянный, гонимый, утомленный, как будто в этине огонь внезапно воспаленный, лесистые холмы, густые древеса, с поверхности горы бросает в небеса. Россия, прежнюю утратив красоту и видя вкруг себя раздор и пустоту, везде уныние, болезнь в груди столицы, набегом дерзких орд отторжены границы, под сенью роскошей колеблющийся трон. В чужом владении Двину, Днепр, Волгу, Дон, и приближение, встречая вечной ночи, возносит к небесам заплаканные очи, возносит рамена к небесному Отцу, колено преклонив, прибегла ко Творцу, открыла грудь свою, грудь томну, изъязвленну, рукою показав Москву окровавленну, другою вкруг нее слиянно море зла, взрыдала и рещи ни слова не могла. На радужных зарях, превыше звезд сидящий, в обурях слышимый, в перунах бог гремящий, пред коим солнечный подобен тени свет, в ком движутся миры, кем все в мирах живет, который с небеси на всех равно взирает, прощает, милует, покоит и карает. Царь пламени и вод, познал России глаз, и славы чад своих последний видя час, дни горести ее в единый миг исчислил. Он руку помощи простерти к ней помыслил. Светлее стали вдруг над нею небеса, живительная к ней пустилась роса, ее печальную грудь и взоры окропила, мгновенно томную Россию подкрепила. Одела полночь в круг румяная заря, на землю леги во кристальную дверь смотря, составили из лир небесную гармонию и пели благодать, венчающую Россию. Стихотворение «Ничтожность». Я некогда в зеленом поле под тернию древес лежал, и мира суетность по воле во смутных мыслях воображал. О жизни я помыслил тленной, и что мы значим во вселенной, представил всю огромность света, миров представил в мыслях тьмы. Мне точкой здешняя планета, мне прахом показались мы. Что мне в уме не воображалось, мгновенно все уничтожалось, как капля в океане вечном, как бренный лист в густых лесах, такую в мире бесконечном являлась мне земля в очах, в кругах непостижимо века терял совсем я человека. Когда сей шар, где мы родимся, пылинкой зрится в мире сем, так чем же мы на нем гордимся, все будучи почти ничем? О чем себя мы беспокоим, когда мы ничего не стоим, коли-ка сам себя не славит, и как не пышен человек, когда он то себе представит, что миг один его весь век, что в мире сем его не видно, ему гордиться будет стыдно. На что же все мы сотворенны, когда не значим ничего? Такие тайны сокровенны от рассуждения моего, но то я знаю, что Содетель велит, любите добродетель. Последние годы жизни Михаил Хирасков провел в Москве, занимаясь литературным трудом. До конца жизни он сотрудничал с журналами «Вестник Европы», «Друг просвещения» и «Патриот». Явный мир поэт Михаил Матвеевич Хирасков покинул в возрасте 73 лет. Он умер 27 сентября по старому стилю 1807 года. Тело поэта было похоронено на кладбище Донского монастыря в Москве. В этом же году вышло в печать последнее произведение поэта и драматурга Хирасского «Трагедия Зореида и Ростислав». Опубликованная уже после смерти автора, она получила премию Российской академии в 500 рублей – пожертвованную вдовой поэта для лучшего употребления во благо наук в распоряжении самой Академии. В завершении выпуска передачи о творчестве поэта Михаила Матвеевича Хераскова прозвучит стихотворение «Знатная порода». Не славь высокую породу, коль нет рассудка, нет наук. Какая польза в том народу, что ты мужей великих внук? От Рюрика и Ярослава ты можешь род свой произвесть, однако то чужая слава, чужие имена и честь. Их прах теперь в земной утробе, бесчувствен там о прах лежит, и слава их при темном гробе, их слава дремлюще сидит. Раскличь, расклич вздремавшую славу, свои достоинства трубя, когда же то невместно нраву, то все равно, что нет тебя. Коль с ними ты себя равняешь, невежество в своей ночи, ты их сияние заслоняешь, как облак солнечные лучи. Не титла славу нам сплетают, не предков наших имена, одни достоинства венчают, и честь венчает нас одна. Безумный с мудрым не равняйся, но славных предков не забудь. Коль разум есть, не величайся, заслугой им подобен будь. Среди огня, в часы кровавые, скажи мне, так служил мой дед. Не собственно искал он славы, искал отечеству побед. Будь мужествен ты в ратном поле, в дни мирны, добрый гражданин. Не чином украшайся боли, собою украшай свой чин. В суде разумным будь судьею, храни во нравах простоту. Пленюся славою твоею, и знатным я тебя почту. В истории русской литературы Михаил Херасков вошел как крупный представитель русского классицизма, в творчестве которого обозначилось движение к сентиментализму. Знаменит как автор эпических поэм «Плоды наук», «Чесмецкий бой», «Россияда», «Владимир Возрожденный», «Царь» или «Спасенный Новгород». В драматургии Херасков выступил последователем классицизма, написал около 20 пьес, среди которых особенно известны были трагедии «Пламена», «Борислав», «Освобожденная Москва», комедии «Безбожник» и «Ненавистник» и драмы «Друг несчастных» и «Гонимые». Проза Хераскова прошла эволюцию от философско-нравоучительного романа об идеальном государстве с царем-философом на троне до романа с запутанной любовной авантюрной интригой. Разбросанный по жанрам лирики поэта Михаила Хераскова свойственны проповедь умеренности, сетование на испорченность современного общества, которому противопоставляется тихая жизнь на лоне природы. С конца XIX века поэты и его творчество оказались забытыми, сочинения Хераскова лишь фрагментарно, редко и нерегулярно издавались в учебно-хрестоматийном порядке. Единственное в XX веке более или менее представительное переиздание его поэтических и драматургических текстов увидело свет в 1961 году в большой серии «Библиотека поэта». Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.